Глеб Соколов. Все будет, как задумано. Свет на антресоли не проникал. Дэн повернул голову поудобнее. Щека приложилась к клеенчатой ткани. Та мягко просела, будто под ней что-то мягкое, тряпочное. Скотопасских слегка передвинула руку, пальцы уткнулись в клеенчатый предмет. На нем же лежала голова. Уловил под тканью что-то твердое, прямоугольной формы. «Подождем здесь!» Донеслось из комнаты. На антресолях все прекрасно слышно. Скотопасских запаниковал. Пальцы судорожно сжались. Что делать? Долго на антресолях не просидеть. Кирпичик под пальцами изменил форму. Не был твердым. «Ты что, офонарел? Торчать в квартире?» «Ничего. И никого. Пошли!» Раздались шаги. У Дэна отлегло от сердца. Скрипнула дверь. Салютуя освобождению квартиры от непрошенных гостей, могильщик дрыгнул ногой. Чтобы не получить в глаз, Скотопасских поднял руку. Плавно перенес ее на кошелевский каблук. Подержал его несколько секунд. Отпустил. Рука легла на клеенчатый предмет. Бесшумно сползла вниз. Кажется, сумка. Опять какие-то брусочки. Верхний слегка подвинулся. Скользнув ладонью вверх, Дэн нащупал молнию. Последний визитер, грохоча каблуками, вышел из квартиры в подъезд. Грохнула железная дверь. Стремительно раскрыв молнию, Скотопасских сунул в щель руку. Тряпки. Разворошил их, продвинулся ниже. Ага, вот. Вытащил брусок. Деньги! Он понял это по запаху. «Вылезай, ты чё там копаешься? Кажись, пронесло!» Распахивая створки, могильщик дернул ногой. На этот раз заехал Скотопасских в ухо. На антресоли хлынул электрический свет. Дэн вытаскивал со дна сумки пачку за пачкой. Доллары, сотенные купюры. Голова его ехала кругом. Здесь не меньше миллиона. Виталик не поворачивался, ничего не видел. На антресолях тесно. Высунулся в проем, нечаянно треснул приятелю по затылку. Дэн не обращал внимания. Могильщик подтянул ноги, высунулся еще, не удержался, с грохотом рухнул вниз. «Готов. Надеюсь, навсегда», — радостно подумал бывший менеджер Хаум Раум. Спешно засовывал денежные пачки обратно в сумку. Глава 50. Кругом бегом. «Мужчина! Господин, продайте штаны!» «Куда?» «Куда угодно. Вы подштанники носите?» «Вот, золотой перстенек на ношенные подштанники. Очень прошу!» Менеджер автосалона подгибал ноги. Низ короткого демисезонного пальто едва достигал верха разношенных дамских сапог. «Ишь какой! Штаны продай! А сам как?» Возмутился вовсе не господин, и почти уже даже и не мужчина, а просто скромный жилец соседнего дома, принесший на помойку красное ведро с мусором. Когда он ушел, неся вместо полного ведра пустое, чинарь выглянул из-за будки. Деловито осмотрел двор. Дверь подъезда распахнулась, того самого, откуда его 15 минут назад вытолкали. Изгнанием верховодила баба. Все случилось из-за того, что чинарь отверг ее жаркую нетрезвую любовь. споткнувшись, на высоких каблуках Чинарь отпрянул за будку. Дамские сапожки были найдены на помойке. При наличии обуви появлялась возможность использовать пальто как юбку. Чинарь осторожно выглянул. Ба! Подонки! Покупатели Рено вышли из подъезда с одинаковыми желто-красными пакетами. Верзила тут же нырнул в изящный автомобильчик, перегородивший дорогу к дверям. Смазливый быстрым шагом направился к другому Рено в парковочный карман. Запустив двигатель, торопливо сдал назад, отрывистыми движениями выкрутил руль, набирая скорость, пролетел мимо Верзилы. Когда уже на хорошей скорости, не притормаживая, выскакивал со двора на улицу, просигналил. Запоздалый прохожий чуть не попал под колеса. «Подойти, что ли, к Верзиле? Может, вынесет штаны? Раздели меня, сволочи! Отомстили за 4 штуки!» На сильно согнутых ногах, почти на корточках, Чинарь, руками оттягивая вниз полы коротковатого пальто, посеменил к подъезду. «Значит, говоришь, выехали друг за другом?» Мордастый генерал снял с головы фуражку, попытался положить ее на маленький круглый столик, но там стояла чайная пара. Чашку с блюдцем и генеральский головной убор разместить на столике одновременно было невозможно. Подумав некоторое время, размышление длилось от 5 до 7 минут, в течение которых собеседник, разговор велся по мобильному, терпеливо ждал. Генерал снял со столика чайную пару, положил на него фуражку. Потом на нее сверху чашку с блюдцем. Удовлетворившись плодами труда, продолжил. «А сбоя в технике быть не может?» «Исключено. Радиомаяку указывает положение автомобиля с точностью до дома. Ошибок не было ни разу, кроме тех случаев, когда координаты вообще не определялись. Система построена на отечественных комплектующих. Они любят мороз и не переносят сырости. Сейчас погода, сами знаете. Настоящих морозов давно не было». Собеседник многозначительно замолчал. Генерал громко икнул. Собеседник не посмел возразить. «Догоните и проверьте обе машины!» Генерал замолчал. Подчиненный не смел подать голос. «Мне нужен Кошелев. У него взять адрес Дэна Скотопаских. Сдается мне, подонок прячет где-то по поручению дяди $1 миллион». Напротив генерала пил чай за столиком орангутанг. Церемонно поставив недопитую чашку на генеральский головной убор, проговорил. «Позволю себе спросить, кто звонил и что случилось?» «Выезжая со двора, мой парень укрепил под каждое Рено по радиомаячку. В одной из машин обязательно должен быть Кошелев, а в другой, вполне возможно, сам Скотопаских». Генерал схватил фуражку со стола. Чашки со звоном полетели на пол. «Пора действовать!» произнес он. «Что же это такое?» Дэн протер глаза. «Уж не начались ли у меня галлюцинации?» Чернильная московская ночь сильно разбавлена светом фонарей. Оттого чернила выходили жидкие, словно бракованные. Фонарный чистокол громоздился по сторонам проспекта, того самого, про который говорят «прям как стрела». Между частоколов на огромной скорости летела современная, новее не продается, французская телега. По сравнению с телегой русского крестьянина, это развивало чудовищную скорость. Проблема Дэна заключалась в том, что позади, промеж всех тех же фонарных частоколов, С несвойственной прытью неслась телега современного русского мужика, раздолбанные «Жигули» морковного цвета. Этот осколок советского мира гнал, точно участвовал в соревнованиях по городским гонкам. Глянув в зеркало, Дэн, чего с ним никогда не случалось, набожно перекрестился. Показалось, никаких телег с современными мужиками. Толпа машин, от которой оторвалась после светофора, стремительно отставала. Черт, наваждение упорствовало. Морковная телега советского производства, до сих пор скрываемая за самосвалом, перестроилась на свободную полосу, понеслась, не по тележному набирая скорость, вперед. Путь морковной колымаги без бубенцов преграждала телега шведского крестьянина, тоже без бубенцов, но с синей мигалкой. Соседний ряд занят. Дэн опять осенил себя крестным знамением. Ну хватит уж! Почему каждый раз, когда мчится по этому проспекту, мерещится погонь? Мысленным скотопаских уговаривал морковную телегу прекратить. Изыди! Отстань! Не гонись! Крестьянская повозка не вняла с заклинанием. Вместо того, чтобы угомониться и зашуршать колхозными шинами в хвосте у шведского драндулета, принялась отмачивать кульбиты. Велек, резкое перестроение, шины наверняка лысые, как пенсионерская макушка, едва удерживаются на асфальте. Еще велек. Темный русский крестьянин в прошлые века не позволял себе такого слалома. Теперь он позволял себе многое. Как результат распущенности, расстояние между Рено и Жигулем стремительно сокращалось. Дэн был настолько заворожен пируэтами преследователя, перестал креститься и даже немного отпустил педаль газа. Рядом на сиденье объемистый желто-красный пакет. Если верны сведения, по которым в Первопрестольной концентрация жуликов на единицу площади предельная, а одновременно с Дэном по проспекту катило энное количество грабителей, воров, аферистов и мошенников. Знали бы они, каков пакетик лежит в скромной, хотя и изящной французской легковушке. «Нет, это не гангстеры», — успокоил себя бывший будущий шеф московского представительства Хаумрау. «Разве бывает, чтобы гангстеры катались на телегах русского крестьянина? Когда последний запрягал свою совраску, слово «гангстер» не входило в слова русского языка. Когда же оно вошло, совраска подохла. Скотопаских успокоился, но душа его недолго пребывала в шатком равновесии. Оно было утеряно в момент, когда в соседнем ряду послышались громовые раскаты. То был, конечно же, не первый майский гром. До теплого месяца с его грозами еще далеко. Неисправный глушитель старой телеги — вот кто соревновался с Перуном, который, как известно, трясется по облакам на своей раздолбанной повозке и производит тем самым гром, молнию, дождь, ветер и прочие катаклизмы, которые в наше время напрасно пытается предсказать гидрометцентр. Русская морковь настигла французское изделие. Дэн вытаращил глаза. Одетый в кожаную курточку, какие продают в «Снежной королеве», из-под нее торчала светлая рубашка, не застегнутая на несколько верхних пуговиц. Всклокоченный Матвей Скотч, не отрываясь, смотрел на племянника, улыбался, корчил странные гримасы. Уж не стал ли дядя за время отлучки идиотом? Вот так колхозничек на задрипанных советских «Жигулях». От такого крестьянина у Дэна вдобавок к полезшим из орбит глазам отвисла челюсть. Дядя тоже был так рад встрече, что чуть не смел с дороги двигавшуюся впереди машину. Дэн поехал помедленнее и перекрестился. Дядя креститься не стал, но скорость сбавил. Безобразная морковная тачка неслась окно в окно с изящным Рено. Скотопаских ускорился, и дядя не отстал. Дэн сбавил, и Мэтью притормозил. Молодой человек ускорился, и телега по перевозке колхозной моркови принялась наращивать обороты. А прямой участок тем временем заканчивался. Проспекту надоело быть прямым, как стрела, и простым, как 10-копеечная монета. Он собирался вилять этот проспект и уходить от ответственности за миллион долларов. Он больше не хотел иметь дело с желто-красным пакетом. Дэн понял, что надо сворачивать. Не успел он немного свыкнуться с мыслью, в соседнем ряду мчится дядя Матвей. Захотелось еще раз осенить себя крестным знамением. Сзади, точно как в предыдущий раз, лавируя между машинами, неслась кавалькада. Два джипа, микроавтобус. Хорошо, если гонятся за Мэтью. А если нет? Давно замечено. Пожив в чужой стране, экспаты, иностранцы перенимают привычки местных людишек. Рено утратила французскую галантность и стала хамить по-здешнему. Первой испытала на себе российское хамство чужеродного замеса «Газель». Та норовила сойти за иностранку. На борту была намалевана реклама импортного пива, но это ее не спасло. Рено подрезала ее, чуть не опрокинув на бок. Еще одной уже настоящей иностранке «Тойоте» пришлось тормозить. Плея на всех и каждого, нагло скрипя шинами и бездумно повергая себя риску, Рено вполне по-российски разворачивалась через две сплошных. Колхозник-морковоз не успел среагировать. Позорно завилял, зарыскал тупой деревенской мордой с облезлой радиаторной решеткой. Другие хамы помешали ему перестроиться. Дэн тем временем обмирал и холодел. Два джипа и микроавтобус не имели спортивных номеров, но тоже вполне по-местному завернули через осевую. Погоня шла не за Мэтью, за ним. В кабине джипа молодой человек узнал одного из гавриков, что были с орангом. Рено, как перепуганный заяц от собак, дунуло с проспекта в боковую улицу. Еще до того, как Скотча арестовали. Матвей сразу решил, спрячет сумку с миллионом долларов в столик-бочонок. Винный погребок «Чайная роза» долгое время был излюбленным местом отдыха. Много раз бывал в отдельном VIP-кабинете, пил, блевал за спинки диванов. Никто и никогда не станет заглядывать под бочонок. В этом был уверен. Приехав на такси в улочку, собирался вначале припрятать заранее подготовленную записку. «Винпогр, Чароза, кабин бачок». Но здесь Скотч наткнулся на неожиданность. Дверь под буквой «М» наглухо закрыта. Общественные заведения, страждущие и болезные, раздолбали настолько, что пришлось ремонтировать. Улица, номер дома под буквой. Инструкция дорогому племянничку уже задана. Оставалось одно – идти в женский туалет. «У Дэна тоже не будет выбора», – рассудил дядя. «У нас, если закроют, то откроют потом не скоро». Под буквой «Ж» встретил знакомую Дэну и Витале невозмутимую старушенцию. Заведение ее процветало, но только пока. До разгрома, который позже учинит могильщик, оставалось сочтенное время. Она использовала его для тупого оцепенения. «Слесарь мой был здесь?» «Не было. Вы кто?» «Новый начальник». Этот мерзавец сообщил, что поменял бачок, штуцеры, вентили, клапана, форсунки, бойлерный котел в кабине номер 2. Конечно же, все продал налево. У меня сомнений нет. Но на всякий случай проверю. Доверяй, но проверяй. Вы не волнуйтесь. Посетительниц я ваших не побеспокою. Запрусь так, что меня никто и не увидит. Пусть ходят себе на здоровье. Да мне без разницы. увидит или не увидит. Не маленький. Вы только проверите, или что? На всякий случай оплатили бы заранее. Вдруг во время проверки приспичит. Такие случаи бывали. Скотч бросил старухе 100-рублевку. Она отсчитала сдачу, он заперся в кабинке. Прилепив кое-как трясущимися руками записку, нервировали звуки в соседних рекреациях, отправился в Винпогр Чароза. Здесь неудача. VIP, который обычно спросом не пользовался, занят. Гостей набилось много, были шумны, явно не намеревались расходиться до самого закрытия. «Всех угваздаю!» — орал из-за двери зычный бас. Оставалось прийти завтра. Ночь Мэтью намеревался отмаяться у любовницы. Дай. Некоторое время назад Роман дал глубочайшую трещину. Сколько-то не виделись. Мобильный номер Дарьи не изменился. Из разговора выяснилось, только что сняла новую квартиру. Разговаривала с ним благосклонно, как будто размолвок и не было. Сообщила, что нуждается в деньгах. Мэтью набился в гости. Сумку с миллионом поставил на пол в голой комнате. «Чё ты с мешком?» — проговорила она, пытаясь прочистить зубной промежуток малиновым ногтем. Зубы девушки отстояли друг от друга не до такой степени, чтобы это было возможно. Скотч воспринял ее слова как подтверждение собственным мыслям. Ей неизвестно, его пытались арестовать. «Я из поездки, здесь барахло», — буркнул Матвей и прошел на кухню. Дай, чей ноготь так и не пролез в межзубный промежуток, оставила бесполезное занятие, наклонилась к сумке. Незаметно для нее выглянув из кухни, Матвей увидел. Гостеприимная арендаторша чужой квартиры расстегнула молнию и беззастенчиво таращится внутрь. «Не будь дурак!» Сверху осторожный скотч положил несвежие рубашки, полотенце, спортивный костюм. Копаться под верхним слоем Даша не стала. Думая, что чиновник не видит, аккуратно задвинула молнию. Это дало Матвею возможность перевести дух. Утром Дай покинула квартиру очень рано. Прежде с ней этого никогда не случалось. Еще более странно, вперед гостя. Раскинув руки, скотч валялся на топчине, расстеленном прямо на полу, но не ощущал себя ни японцем, ни монголом-кочевником. Он ощущал себя затравленным опальным чиновником. Никогда прежде Матвей не опускался так низко. Кровати, на которых ему приходилось возлежать, прежде возвышались над полом как минимум на 30-40 сантиметров. В тюфячке едва набиралось 5. Перед казнью приговоренного принято хорошо кормить. В 2 часа дня дядя Мэтью договорился пообедать с Дай в ресторане. Для него этот обед был чем-то вроде последней трапезы приговоренного. Скотч не собирался жить на нелегальном положении долго. Хитроумный план будущего арестанта позволял сохранить миллион. А деньги, что в камере, что на свободе, главнейшие. Начало всех начал. За это начало и бился хитроумный дядя Мэтью. Он привык это делать. Он всю жизнь на этом специализировался. Сумку с долларами, немного поколебавшись, голый чиновник засунул в дальний конец пыльных отрисолей, плотно прикрыл створки. «Вернусь в квартиру с Дашей. Отсюда в погребок. И все. Можно сдаваться», — решил скотч. Голый он продолжал валяться на топчине и думать о нелегкой жизни и подлости новых властителей. Еще утром в органы поступил анонимный звонок, и хриплый, пропитой девичий голос проинформировал дежурную по городу. В 2 часа дня разыскиваемый скотч будет у ресторана. Дежурная по городу в этом ресторане никогда не была. Она вообще не ходила по ресторанам. Но на результатах звонка это никак не сказалось. В положенное время коллеги, дежурные по городу, оказались у столика, за которым чиновник ожидал девушку. Они не стали обедать, а скотчу не дали прикончить закуску. Фуа-гра он дожевывал уже в наручниках. Следом бежал официант, с которым дядя не рассчитался. Жмотливый Мэтью не заплатил. Даже арест принес ему маленькую, но прибыль. Он бесплатно схавал фуа-гра в ресторане. Но Дэн не напрасно полагал, что вороны редко выклевывают глаза себе подобным. Пробыв непродолжительное время в тюрьме, Матвей был выпущен. Не веря ушам, дядюшка прослышал расплывчатые фразы следователя о возможности изменить меру пресечения и недостаточности обличающих фактов. «Им нужен миллион», — сообразил Мэтью. Официант из ресторана не ждал его перед воротами тюрьмы, чтобы получить за закуску. Но скотч все равно знал, с этой минуты нужно быть крайне внимательным. Слежка — полбеды. Можно уйти от хвоста. Неясно, как много знают органы, с кем на свободе можно возобновить контакт. Зачем выдала Дай? Заглянула ли на антресоли? Вряд ли. В таком случае заветное сумище продолжает покоиться в грязном чулане неприметной съемной квартиры, отличающейся исключительной убогостью обстановки. Глава 51. Некоторые сложности. «Опять этот! И опять без штанов!» — воскликнул, брызгая слюной, детина из коп-компании «Оранга». Дверца Рено распахнута. Чинарь поежился. С улицы в нагретый салон врывался холодный воздух. Продавец машин подобрал под полы пальто босые сиротские ноги. Женские сапожки давно снял, управлять автомобилем в них неудобно. «Документы!» Из-за спины детины высунулся второй, небольшого роста, сухонький. Сунул чинарю под нос милицейскую корочку. «Я все расскажу! С меня сняли штаны! Потом он обманул меня! В результате оказался почти голый, в одном пальто, в женских сапожках, в салоне чужой машины!» «Обычная любовная история», — пробормотал доверчивый милиционер. Крепко сжимая в руке желто-красный целлофановый пакет, соблазнитель торопливо шел, почти бежал по незнакомой улице. Ночь выдалась замечательно темная и прохладная. «Зачем я бросил его?» — вопрошал себя могильщик, который отчего-то, не иначе перевозбудившись при виде миллиона долларов, выскочил из дома в легкой джинсовой курточке, купленной им на летний сезон. «А что было делать? Кто знает, что бы со мной сталось, поймая они меня. Черт с ней, с машиной. Разыщу потом». Он выскочил из Рено на повороте, когда Чинарев резко затормозил. Пропускал пьяного пешехода, переходившего с громкой оптимистической песней на другую сторону. Кульбит удался, если не считать неудачей. Виталик несколько раз перевернулся кувырком, упал на спину, выплеснул из берегов средних размеров лужицу. Летняя курточка, как промокашка, за мгновение впитала остатки воды. Влага проникла в рубашку, стекла в трусы, в джинсы, в носки и могла протечь дальше, через дырявые ботинки, в землю. Но могильщик недавно залатал их в ремонте обуви. Зато Кошелев мог наслаждаться бесплатным холодным компрессом. Он понемногу приходил в себя. С Чинарем Виталик сговорился просто. «Умеешь водить машину? Вези, взамен получишь штаны». В какой-то момент поняли, за Рено началась погоня. Со страху бесштанный Чинарев, правая его нога была в женском сапожке, левая уже босая, заехал в темные переулки. Преследователи потеряли Рено из виду. Тут-то могильщик и выскочил. Продавец машин погнал вдоль по переулку. Вспомнил, что ушел от погони и сможет доехать до дома. Кошлев посмотрел на пакет. «На кой черт я его теперь тащу?» Холодный компресс уже почти вернул его из лихорадочного состояния к привычному тупому оцепенению. Впереди мусорка. Перебросил пакет через борт контейнера. С этой минуты Чинаревские портки оказались в компании пустых пластиковых бутылей, картофельных очисток и прочего мусора. Двери банка наглухо закрыты. За толстыми стеклами виднелся пустынный холл. Снаружи не увидеть ни единого человека. Лишь несколько поблескивавших близорукими линзами камер слежения. Над дверью, на стенах, еще одна внутри, давали глупым намек. Безлюдность, простая иллюзия. Умные полагали, что камеры отключены. Дежурная охрана спит, а бабки директор банка давно отправил безналом за рубеж. Туда же он отправил на лечение свою маразматическую бабушку. Желающие вправе воспользоваться банкоматом, вмонтированным в стену. Но из него можно только взять, и то не всегда. Дэн хотел положить, но директор банка не знал, что у подъезда его конторы стоит клиент, готовый под любые проценты влить в его помоечное предприятие миллион зеленых. А потом банк, как обычно, ночью не работал. Скотопасских затравленно обернулся. В тот же миг на хорошей скорости в улочку влетело несколько машин. Со всех ног неугомонный племянничек бросился к Рено, благо оставил ровно посреди проезжей части с раскрытой дверью. Дэн решил бороться до конца, он не сдастся. Так просто его не догонят. Теперь, когда миллион долларов с ним, за спиной растут лебединые крылья. Каждый из них, как дешевые трусы из тех, что продаются на вещевых рынках, покрыто перечеркнутой буквой «С», любимейшим символом всех символистов, каббалистов, мультикультуралистов и мошенников. Паршивые гангстеры. У них нет будущего. В эпоху электронного разума механическое размахивание кулаками не актуально. И эти дебилы смеют претендовать на его лимон хреном. Тот самый, что не слаще редьки, которую выращивают в том колхозе, из которого они все родом. Какой-то дядя, сортирный кроссвордист-взяточник. Он так долго прятал и перепрятал по городским унитазам свой лимон, что успел потерять всяческую связь с этими деньгами. Они больше не его. По совести их давно надо передать в пользу Союза производителей сантехнического оборудования. Дэн вообще не знает никакого дяди Метью. У миллионеров нет родственников. Упал на сиденье. Дверь захлопнулась сама. Бешено прокрутившиеся на месте колеса наконец вытолкнули машину, как пушечный снаряд, вперед. Неширокое Рено имело преимущество перед огромным жлобским джипом. Могло проскочить в щели, куда огромная Тойота просто не пролезала. На перекрестке Дэн опять оторвался. Два «Жигуленка» в соседних рядах стояли не слишком далеко друг от друга. Но для изящной дэновской легковушки места хватило. Джипу пришлось резко тормозить, сигналить, зверски сверкать фарами. Мужички в обоих машинах со страха растерялись еще больше. Один вообще решил, мордастые дяди в «Тойоте» приказывают стоять. Дорога была свободной. Дэн летел вперед, но куда? Мне некуда деться, не исчезнуть, не оторваться. Вот она, трагедия современного титана. Цель достигнута, но результаты соревнования хотят оспорить. Как ни гони, вот-вот настигнут, отберут вожделенный приз. И напрасно затеял игру с пакетами, два одинаковых, разбери, в каком богатство. Вдруг понял. Несколько раз бывал здесь. Знакомая улица. Вот и автосалон. Работы? Так поздно. Решение пришло мгновенно. «Я хочу купить Рено!» – заорал Дэн. Директор автосалона Федор Петрович понял, что от длительного ожидания чуда он повредился умом. «Сколько?» – спросил он тем не менее. «Много! Не меньше сотни!» «Вот оно!» – подумал Федор Петрович. «Началось!» Состояние его мгновенно трансформировалось из нормального в прединфарктное. Такая удача бывает раз в жизни. От мысли Федор Петрович едва не потерял сознание. Лишь ощущение нереальности происходившего помогло удержаться на ногах. «Буду считать, что все это сон», — решил он. «Пройдемте в мой кабинет». Последние силы потратил на то, чтобы приказать охраннику. «Закрывай дверь и гони в шею всех покупателей. Заколебали». Чувствовал, что главного покупателя в своей жизни он уже нашел. Охранник кинулся выполнять распоряжение. Его давно раздражали покупатели, давно ждал случая прогнать хотя бы одного из них в шею. Секьюрити немного огорчала мысль. В такое время покупателей не дождаться. Не успел он додумать ее, как их прикатила целая группа. «Идите на!» Реализуя годами копившую ненависть, клиентам завопил охранник. Брошенное Рено с распахнутой дверью и работающим мотором создавало подобие иллюминации. Выскакивая, новоявленный милиционер нечаянно включил поворотники. Тем временем полуобморочный директор уже привел не менее полуобморочного молодого человека в свой кабинет. «Плачу наличными», — заявил Дэн. «Вот ты хорошо», — устало проговорил директор. «Мечты сбывались, а он почему-то чувствовал легкую грусть. Назовите точное количество. Какие гарантии, что вы не откажетесь от покупки?» «Вот деньги». Перевернув пакет, молодой человек вывалил доллары на канцелярский стол. «Вот ты хорошо», — проговорил директор. Он чувствовал, что тупеет. Помимо груды бабок, из мешка зачем-то вывалились несвежие мужские подштанники. Федор Петрович не мог отделаться от навязчивой мысли, что они ему знакомы. Вдруг директор испугался. «А что, если он спит, и это кошмарный сон? Подштанники — лишь прелюдия к ужасу, от которого можно избавиться, лишь проснувшись». Директору тут же захотелось проснуться. Он вспомнил, где видел эти розовые в цветочек подштанники совсем недавно, в туалете. Были надеты на нем самом. Предметы нижнего белья недавно принесла в автосалон одна тетка. Не первый раз устраивала мини-распродажу. Такие подштанники, директор это помнил хорошо, купили тогда Чинарев и он сам. «Что-нибудь не так?» — спросил молодой человек. «Все так», — вяло ответил директор и сбросил подштанники со стола, словно отмахиваясь от них, как от навязчивой мысли. «Можно я отойду на минуточку?» Молодой человек ничего не ответил. Нижнее веко его правого глаза задергалось. Директор встал из-за стола, дошел до туалета, проверил. Подштанники были на месте. Вернулся обратно в кабинет. «Я хочу купить Рено на всю сумму», — нервно заявил Дэн. «Пересчитайте». Когда же этот сон кончится? Директор во сне принялся пересчитывать деньги. Позже, когда молодой джентльмен ушел, директор все в том же сне связался, вытащив его из постели со своим поставщиком из Западной Европы. «Милый мой Жан», — ласково начал директор, — «я делаю дополнительный заказ. В эти темные московские ночи все просто посходили с ума. Каждый хочет иметь свое собственное Рено, а особенно один». В этом месте разговора голос Федора Петровича дрогнул. Слезы умиления потекли по щекам, покрытым отросшим за день седой щетиной. Сон все не кончался и не кончался. «Что же ты? Я и так, и эдак!» «Дядя Матвей, когда вы меня догнали на своих «Жигулях», я вас узнал. Но поверить, что это вы, не смог», — проговорил Дэн. Родственники стояли рядом с иллюминирующим Рено. «Я в последнее время плохо себя чувствую. Температура, корчи, колики, припадки и временный паралич. Решил, что начался горячечный бред. Дядя Матвей катит на задрипанных «Жигулях». С таким же успехом можно представить президента Буша, продающего картошку на Царицынском рынке. Слышали, наверное, бывает такой бред, когда температура зашкаливает за 40. Я разволновался, занервничал, начал маневрировать. Бредовое видение не отстает. Чуть в аварию не попали, пухлые ручки Матвея Скотча похлопали племянника по спине. «Ну, здравствуй! Здравствуй!» На силу оторвался от галлюцинации. Наверное, таблетка подействовала. Я перед тем, как садиться за руль, стакан шипучего аспирина хлопнул. «Дядя Матвей, что же получается? Лекарство было поддельным, не помогает. Вы опять мне мерещитесь? И жигули ваши...» Скотопасских не пытался освободиться из дядиных объятий. Примечал. Тачки преследователей стоят у тротуара чуть подаль. «Это не тебе аспирин пить надо, а мне. Все меня кинули, денег нет. Еле на старенькие жигули наскреб. Чувствую, от всех моих несчастий начались у меня галлюцинации. И привиделось мне в горячечном бреду, что мой дорогой, мой любимый племянничек, с которым мы всегда так увлеченно разыгрывали кроссворды и ходили вместе по общественным сортирам, от меня бегает. Не иначе разгадал кроссворд, купил себе индивидуальные биотуалеты, дружба моя больше не нужна». Преследователи не выходили из своих машин. «Дядя Метью, а ты в Чароза был?» Дэн, они все еще обнимались, физически ощутил хорошо упитанное тело Скотча, которого не изменили даже тюрьма, вздрогнуло, как тело жабы, через которое пропустили постоянный электрический ток. Слои жиров, в которых отложились никотин из выкуренных сигар, алкоголь из выпитого виски, кофеин из выпитого кофе, стали более упругими. Видимо, решили, что кто-то хочет отнять накопленные за годы богатства, и приготовились обороняться. «Нет, в Чароза не был». Голос прозвучал глухо, сдавленно. Дядино горло перехватил нервический спазм. «Я не мог видеть тебя в офисе». Как опытный борец, Дэн пытался ухватить противника с разных сторон, лишь бы в конце с тупым стуком бросить его башкой об пол. «Мог. Я приходил туда, попросил тебя помочь». Мэтью попытался отстраниться. Дэн не отпускал его. Очень удобно говорить, рот племянничка, как гвозди, заколачивал фразы в ухо любимого дяди. Но и Мэтью в этой ситуации имел преимущество. Ему не нужно было прятать просящих глазенок. Зрачки в них могли сколько угодно бегать, метаться, застывать. Вопросы роились в дядиной голове, как навозные мухи. «Почему же не остановился?» — спросил Дэн. «Не остановился? Когда?» Дядины жирки неожиданно утратили тонус и принялись студенисто подергиваться. Тряслись накопленные за годы никотин, алкоголь, майонез и острый чилийский перец. Дядя явно чего-то не понимал. «Внизу, у поста охраны. Прошел от меня в полуметре». «Да нет, ты что, я бы остановился». Жиры колыхнулись, как паруса судна, в которое после долгого штиля ударил набежавший ветерок. «Ты был в шарфе, замотан до глаз. Пальто? Ты что-то путаешь, у меня нет такой одежды». Дядя Мэтью быстро отстранил от себя племянника, сделал шаг назад. «Ты видишь, в чем сейчас? Курточка, джинсы? Так всю дорогу после тюрьмы. Так что, Чароза?» Он внимательно смотрел на Дэна. Поросячьи зрачки были теперь под контролем сознания, вели себя смирно, не бегали, не метались. Бывший будущий директор представительства Хаум Раум произнес с бутафорским отчаянием, выполненным из лучшего папье-маше и выкрашенным набором гуаши для детского рисования: «Она сгорела дотла!» Дядя проявил доверчивый провинциальный идеализм, который не выветрился из него даже после 15 лет упорного столичного взяточничества. Он поверил, что Дэн страдает искренне. «Что ты говоришь? И ничего не взял? А что брать? Пепел? Кому он нужен? Какой ужас! Все деньги пропали!» Через несколько дней, вскрыв в отсутствие могильщика дверь его квартиры обыкновенной Фомкой, дядя убедился, что сам того не зная, сказал правду. Деньги действительно пропали. Глава 52. Очень здорово. Только одним, Люда, ты можешь спасти ситуацию. Иван, я, честное слово, ни при чем. Это какой-то рок. Сначала я даже подумала, что вы как-то связаны, ты и скотособака. Ведь тогда в автосалоне все было так же. Тоже неожиданное предложение отформатировать диск. Я также нажал «нет», само собой утопилась кнопка «да», и он начал форматироваться. Тупозаглот чувствовал, что вот-вот разрыдается. И в хаум-раум стоило мне получить почту. Опять? Вы уверены, что хотите отформатировать жесткий диск? Слава богу им, с этими задницами не до меня, закончил он. Именно с ними и связана моя идея. Харипробойцев выключил теперь уже бесполезный компьютер, в памяти которого теперь не содержалось ни одного конфиденциального файла, как, впрочем, и любой другой информации. После того, как за настольной станцией посидел тупозаглот, жесткий диск был капитально зачищен. «Понимаешь, — продолжал журналист, — мне кажется, теперь я четко понимаю всю картину. Мафия, которой покровительствует высший милицейский чин, опекает представительство Хаум-Раум. За это первопопер предоставляет исключительные права на торговлю своими червячно-катальными механизмами «Прыг-Коко». Эта конторка впрямую учреждена мафией. Константин Константинович, конечно, играет определенную роль, но он скорее пешка. Думаешь? Конечно. Кроме женского пола, его мало что интересует всерьез. Кстати, к тебе он не домогался? Пока с ним не сталкивались. Будь осторожна. Мафия хочет осуществить крупный проект. Строительство офисно-гаражного центра. Таксопарк, автосервисы, магазины, кафе. Все на одной территории. Решение вопроса во многом зависело от небезызвестного Матвея Скотча. Но в какой-то момент Скотч становится мафией неугоден. То ли Мэтью запросил слишком большую взятку, то ли захотел участвовать в проекте как акционер. Они решили выгоднее просто убрать его с дороги. Подстроили так, что коллежского регистратора должны были арестовать при получении взятки. Заодно и некоторых его приближенных. Скотч взял, да и выскользнул, удрал вместе с деньгами. Не ожидали от него такой прыти. Через короткое время его арестовали, а потом, как я узнал, неожиданно выпустили. То ли добились своих целей и не хотели, чтобы выдал во время следствия какую-то информацию, то ли хотели проследить за ним, узнать, куда спрятал миллион. В деле масса беззаконий и странных моментов. Удивляться нечему. Те, кто арестовал Скотча, сами мафия. Публиковать такие сведения без доказательств невозможно. А их у меня, разумеется, нет. Но редактор доволен работой, ждет продолжения. Последний номер с фотографиями раскупили вмиг. А что могу дать? Появилась идея. Требуется твое согласие. Готово на все, заявил тупозаглот. Тогда снимай штаны. Зачем? Поразился Люсь. Такого он не ожидал. Харипробойцев выдвинул верхний ящик тумбочки и достал оттуда толстый черный фломастер. Ты сегодня душ будешь принимать? Новый начальник катально-червячного отдела изумился еще больше. Впрочем, это не важно, продолжал Иван, не дождавшись ответа. Он снял колпачок и провел фломастером по тыльной стороне ладони. Несмываемый, на твоей заднице я нанесу провокационную надпись «Долой чинуш». Сфотографируй ее. Завтра в условленное время выставишь в окно. Щелкну еще раз. В газете два снимка. В окне и как будто крупный план. Увеличенный. Его сделаем сейчас. Иностранный бизнес протестует против засилия российской бюрократии. Круто, правда?